Глава 18. Миша. Я пытаюсь разлепить веки, но мне никак не удается сделать это. В отдалении слышу какие-то голоса, правда, никак не могу разобрать, кто именно говорит. Неожиданно все стихает, а через пару мгновений на меня вдруг льется что-то холодное. На этот раз веки оказываются гораздо податливее, открываясь быстрее. Мне очень хочется взглянуть на человека, что таким беспардонным образом посмел разбудить меня, но затуманенный взгляд не сразу удается сфокусировать. Башка трещит, а перед глазами все плывет. Черт возьми, неужели я так много выпил? Где я вообще нахожусь? «Доброй ночи, Миша!» До меня доносится знакомый голос. «Какого черта?» Грубо бросаю я. «Проснулся?» Вот и хорошо. Я наконец-то фокусирую взгляд на своей жене. Есть разговор. Перевожу внимание на других присутствующих в комнате. Вадим и Бережная. Черт бы ее побрал. Кстати говоря, что это за место? По выражению их лиц становится ясно. Произошло нечто нехорошее. Но разум пока отправляет меня куда подальше и не может сконцентрироваться на важном. «Миха, ты как, в порядке?» «Башка болит». Глухо отзываюсь и сажусь на диване. «Может, тебе таблеточку от головы принести?» На этот раз я поднимаю голову и смотрю на Ингу в упор. Кажется, только в этот момент до меня медленно начинает доходить причина ее раздражительности. Если не сказать гнева. Ситуация слишком компрометирующая. «Инга, как ты здесь оказалась?» Спрашиваю я, игнорируя посторонних. «Приехала сделать своему мужу сюрприз». На ее лице нет и тени улыбки. «Но какая же она красивая!» «Сюрприз удался?» Хриплю я. «Твой сюрприз оказался более масштабным», обвиняющим тоном говорит Инга. «Инга, поехали домой. Мне так плохо». Горло подкатывает тошнота, но так же быстро отступает. Ее реакция вполне объяснима. То, что предстало перед глазами моей жены, вызывает отвращение. Вот только это неправда. Я не помню некоторые моменты вчера, но точно знаю, что не изменял ей и никогда бы этого не сделал. Я уважаю свою жену и свой выбор и не готова размениваться на других. «Между ней и мной ничего нет», бросаю грубо. «Я даже не знаю, как она оказалась здесь». Ситуация накаливается, а каждое следующее слово дается мне с большим трудом. Так плохо, как сейчас, мне не было, пожалуй, никогда. «Ты сам позвал меня после медленного танца», — вкрадчивым голосом произносит Лариса. «Как много я пропустила, оказывается», — тихо произносит Инга, в ее голосе слышится горечь. «Что ты несешь? Я с тобой почти не говорил сегодня». Злобно зыркую на Бережную. «Разговоры. Это последнее, что тебе сегодня было нужно», отвечает она. «Лариса, иди ты к черту!» Не понимаю, что за игру ведет эта стерва, а находясь в таком состоянии, подавно не смогу разобраться. Да меня и не интересует, какую ложь плетет Лариса. Главное, чтобы Инга дала мне шанс высказаться. Но не сегодня. Бережная покидает кабинку, и мы остаемся втроем. Я в очередной раз прошу жену уехать из этого места вместе, но она остается непреклонна. Инга сообщает, что вернется на вечеринку по случаю Нового года, а затем уходит. Держится она прекрасно. В какой-то момент даже создается впечатление, будто ей плевать на то, что произошло. Нет, я не могу ее потерять. «Вадим, с дороги!» — приказываю я, но друг слегка толкает меня, и я падаю обратно на кожаный диван. «Дай ей время», — говорит Романов. «Что ты сделаешь в таком состоянии? Притащишься к ней на корпоратив?» «Да». «Ты сначала посмотри на себя в зеркало, Миха. Не позорься, лады?» Вадим озадаченно оглядывает меня. «Поехали ко мне, проспишься, а утром поедешь решать семейные вопросы». «Нет, к тебе я не поеду». Отрезаю. Я тянусь к пуговицам рубашки, но пальцы отказываются слушаться. Спустя пару минут мне удается справиться с этим непростым делом. «Давно Инга приехала?» — Спрашиваю Романова, шаря по карманам в поисках мобильника. Минут 15 назад. А как она оказалась здесь? Несмотря на страшную головную боль, я начинаю рассуждать разумно. «Ее кто-то привез, Миха», — серьезно отвечает Вадим. «Я не об этом. Я о кабинке. Как она оказалась здесь?» «Стоп, подожди. Кто привез?» — хмурюсь я. «Без понятия, Мих. Мне дорожник какой-то». «Как она оказалась в кабинке?» Я подхожу к двери. «Так я и сказал. Кто ж знал, что ты не один?» Вадим кажется удивленным. «Она приехала и искала тебя». «Как я оказался в кабинке?» Сомнение вызывает каждое слово Романова. «Ты перебрал и попросил меня о помощи. Мы договорились, что ты поспишь пару часов, а потом я помогу тебе добраться до дома». «Ничего не помню». Отрицательно качаю головой. «Где мой мобильник?» «Мих, у тебя роман с Бережной?» Вадим задает прямой вопрос, протягивая мне гаджет. «Конечно, нет». «Понял». «Как он у тебя оказался?» Хмуро разглядываю экран телефона. «Ты выронил в общем зале», — пожимает плечами Романов. «Ты домой поедешь?» «Да». Хватаюсь за ручку и открываю дверь. «Нам нужно поговорить с Ингой в спокойной обстановке». «Давай провожу тебя», — предлагает друг. «Не стоит». «По дороге заскочу еще в одно место. Нужно кое-что проверить». Серьезно произношу я, обдумывая идею, которая внезапно родилась в голове. «Только не езди за ней на корпоратив, Мих», — предупреждает Романов. «Не позорь себя и ее». «Я и не собираюсь», — быстро отвечаю, потирая виски, в которых никак не прекратится навязчивый стук. «Ладно, Вать, до завтра». Романов пожимает мне руку, и я, наконец, удаляюсь из этого места. По дороге набираю номер телефона единственного человека, который сможет мне сейчас помочь. «Мария Григорьевна, доброй ночи. Простите за поздний звонок». «Доброй ночи, Миша», — отвечает женщина. «Ничего страшного. Что-то случилось?» «Вы дежурите?» — спрашиваю с надеждой в голосе. «Да». «Мне нужно срочно сдать анализы, как можно скорее получить результат». «Быстро говорю я. Приезжай, возьмем. Результат не раньше завтрашнего дня», — говорит Мария Григорьевна. «Хорошо, приеду через час». На протяжении 15 минут я пытаюсь вызвать такси, но все мои попытки оказываются тщетными. Не спеша бреду по пустынной улице, усыпанной разноцветными огнями, которые каждый год украшают наш город, поднимая настроение всем жителям от мала до велика. Невольно улыбаюсь. Мои воспоминания об этом празднике из детства и юности самые что ни на есть приятные и добрые. Мама готовит праздничный ужин, который в первый день января превратится в завтрак и обед. Папа обязательно что-то ремонтирует, а мы с сестрой бегаем по дому, снося на своем пути все. Порой даже елку. Голова до сих пор трещит, буквально разрывается на части, а мысли все еще путаются. Я почти уверен, что дело не в алкоголе. Несмотря на то, что я стараюсь вести здоровый образ жизни, иногда случаются праздники. Мне известно, что значит перебрать, но это не тот случай. Я снова открываю приложение с намерением вызвать такси, и в этот раз удача оказывается на моей стороне. Автомобиль должен приехать через 10 минут. Отлично. Я убираю телефон в карман, но не успеваю вынуть руку, как гаджет оживает вновь. На экране светится имя Вадима. «Миха, ты уже уехал?» Голос друга кажется взволнованным. «Да, а что случилось?» Спрашиваю на автомате, откровенно говоря, мне плевать, что там происходит. «Я не могу дозвониться до Ларисы», — быстро говорит он. «Вадим, какого черта ты звонишь мне?» — бросаю злобно. «Позвони ей, может, хоть тебе ответит». «Вадь, а ты ничего не перепутал?» — отвечаю грубо. «У тебя с ней хорошие взаимоотношения, она тебе доверяет», — произносит тихо. «Так ты про жену?» «До меня, наконец, доходит». «Конечно!» — восклицает Романов. «Что ты хочешь, чтобы я ей сказал?» Хмуро спрашиваю, всматриваясь номер приближающегося такси. «Мое». «Чтобы она перезвонила мне и вернулась домой, я очень волнуюсь». «Я позвоню. Вадим, ну давай по-честному». «Предлагаю». «Как?» «Между вами все кончено. Даже я понял ее настрой». «Она говорила с тобой?» Удивленно спрашивает он. А она нет. Но ты говорил, что ей нужен развод. Выдаю я. Да, точно. Она не из тех, кто принимает скоропалительные решения. А это значит, что она окончательная, Вадик. Я потираю виски, в которых начинает стучать с новой силой. Ты ведь не любишь ее. Отпусти Ларку. Она моя жена, и пока я хочу, чтобы она ей оставалась, так и будет. Отрезает ледяным тоном. Если что-то выясню, перезвоню. Быстро отвечаю и сбрасываю вызов. Нет никакого желания помогать Романову. Я никогда не вмешивался в их отношения раньше и не собираюсь делать это сейчас. Но есть одно но. Лара – хороший человек, который заслуживает счастья, и я волнуюсь за нее. К моему удивлению, Романова отвечает с первого же гудка. «Миша, я знаю, зачем ты звонишь», – устало произносит Лара. «Но я не стану с ним разговаривать. Это большая жирная точка». «Так, а что случилось, Лар?» «Миш, может, ты не будешь строить из себя?» Она резко замолкает. «Извини. Но ты не можешь не знать. Он ведь твой лучший друг». «Знать о чем?» Я сажусь на заднее сиденье подъехавшего автомобиля и здороваюсь с водителем. «Доброй ночи». «Он мне изменяет». Четко, почти по слогам, выдает Лара. «Ты уверена?» — хмурюсь я. «Вадима я знаю очень давно. Безусловно, он может пофлиртовать с девушкой в баре, но это его потолок». «Абсолютно! Я больше скажу тебе, Миш!» Она снова делает короткую паузу. «Я даже знаю, с кем». Странно, что в голосе Романовой нет ни единой нотки грусти или сожаления. В ее голосе слышится только... безоговорочная уверенность в сказанных словах и дикий холод, направленный в адрес Вадима. Я хочу спросить, знаю ли я ее, но не успеваю раскрыть рта, как Лара быстро добавляет. «Извини, я больше не могу говорить. Мне пора, увидимся в офисе». «Хорошо, Лар. Если тебе понадобится помощь, ты можешь на меня рассчитывать». Серьезно говорю я и получаю в ответ простодушное «спасибо». Романову решаю не призванивать. Незачем, это лишнее. Пусть сам разбирается в том дерьме, которое натворил. Последнее время Вадим стал более скрытным. И теперь мне ясно, с чем это связано. Так или иначе, это его дела. Мне нужно разгребать свои. Я снова потираю виски, опустив голову вниз и отчаянно пытаясь справиться с ноющей болью. Все тщетно. Надеюсь лишь на то, что у Марии Григорьевны найдется что-то, что вернет меня к жизни. Прокручиваю в памяти события сегодняшнего вечера и понимаю, что помню я слишком мало. Последнее – то, как я отшил бережную, когда сидел в баре. А вот как я там отказался – не помню. Кроме этого, я точно знаю, как и с кем приехал в ресторан. Да и тост от начальника мелькает в воспоминаниях. «Приехали!» – звучит громкий голос таксиста. «Благодарю!» – рассчитываю с мужчиной средних лет – и выхожу из автомобиля. Мария Григорьевна уже ждет. Ее теплая улыбка вызывает во мне облегчение. Вот уж кто точно мне не враг. «Мишенька, что с тобой?» Она качает головой. «Это я и приехала выяснить, Мария Григорьевна». Делаю попытку улыбнуться. «А я и без анализа могу тебе сказать, что случилось». Тяжело вздыхает она. «Знаешь, кто это сделал?» «Пока нет». Отрицательно качаю головой, но есть предположение. «Это уже что-то», — кивает она. «Идем процедурную, а потом я тебя откапаю, легче станет». «Спасибо огромное, Мария Григорьевна», — мягко отвечаю. «Никогда не забуду вашу доброту». «Идем, Мишенька, идем». Спустя 2 часа с легким сердцем и ясной головой я наконец-то покидаю стены клиники, в которой работает Мария Григорьевна. Эта женщина почти вернула меня к жизни. А я ведь сразу понял, что дело не в выпивке. Даже самый крепкий алкоголь не даст подобного эффекта. Тем более, в силу рабочих моментов я не раз имел возможность наблюдать за жертвами этой дряни со стороны. Я снова вызываю такси, но на этот раз еду домой, надеясь, что Инга уже вернулась с новогодней вечеринки. Маловероятно, что она станет меня слушать. После увиденного и услышанного из уст бережной, ей потребуется некоторое время, чтобы остыть. Главное, пусть вернется домой. Об остальном я подумаю уже на месте. «Ничего, если я музыку погромче сделаю?» — спрашивает водитель. «Что?» — машинально хмурюсь. Я глубоко ушел в свои мысли и не сразу понял, что таксист обращается ко мне. «Музыку сделаю погромче?» «Конечно!» — быстро киваю. Мобильник оповещает о новом голосовом от Романова, в котором тот опять говорит о своей жене и о том, что не может ее найти. «Вадим зол, и я не представляю, как было бы лучше, чтобы Лара объявилась или же наоборот. Так или иначе, он не оставит супругу в покое и сделает все, чтобы развод стал ее личным адом». Раньше я не думала о друге в таком контексте, но теперь вся ситуация наталкивает меня на неприятную мысль. Вадим уже давно ведет двойную игру. И не только против Лары, но и против меня. Нужно встретиться с ней и выяснить все, что эта девушка знает. Я вновь смахиваю по экрану мобильника, на этот раз, чтобы проверить электронную почту и результаты экспертизы пожара в квартире родителей Инги. Здесь Вадим был прав. На первый взгляд, ничего криминального, но мне нужно подтверждение другого эксперта. Займусь этим вопросом завтра. Приехали. Водитель останавливает машину у дома. Выхожу из автомобиля и тяжело выдыхаю. В голове неожиданно проносятся приятные воспоминания, связанные с Ингой, и я невольно улыбаюсь. В ту ночь я впервые привез ее сюда. Родители узнали о моем намерении жениться и подарили квартиру в честь помолвки. Она-то и стала вторым сюрпризом для Инги. Первым же было предложение руки и сердца. Я подготовился заранее и завязал ей глаза широкой лентой. Находясь в предвкушении очередного сюрприза, Инга без умолку говорила, выдвигая десятки предположений, что ее ждет после того, как я разрешу снять повязку. В тот момент мне казалось, что нашему счастью и чувствам ничего и никогда не сможет помешать. Войдя в квартиру, Инга расплакалась от нахлынувших эмоций. Она закрыла лицо руками, а затем крепко обняла меня и тихо прошептала, как сильно любит. Открыв металлическую дверь, я попадаю в подъезд. Сегодня дежурит Людмила Николаевна. Хорошая женщина, но излишне болтливая. «Миша, доброй ночи!» Первой начинает она. «Доброй, Людмила Николаевна!» Отвечаю я, задерживаясь рядом с женщиной. «Ты из корпоратива?» Интересуется она хмуро. «Что-то не очень веселый». «От вас ничего не утаишь?» Усмехаюсь. «Были еще дела». «Работа у меня такая», улыбается в ответ. «Инга, кстати, уже давно вернулась домой». «Да, я знаю». Скрываю удивление. Значит, Инга сразу поехала домой, а не вернулась на вечеринку. «Ладно, я пойду». «Спокойной ночи, Миша», произносит женщина, окидывая меня внимательным взглядом с головы до ног. Переступив порог квартиры, я бесшумно закрываю дверь, чтобы не разбудить Ингу. У входа стоят ее ботинки на высокой шпильке, а на вешалке висит шуба. Несомненно, моя жена дома. Сбросив куртку и ботинки, первым делом я иду в ванную комнату. Единственное мое желание — смыть с себя грязь этого дня, а ее сегодня оказалось предостаточно. Стоя под теплыми струями воды, я гоняю мысли то о наших отношениях с Ингой, то о карьере, которая стремительно стала набирать обороты после дела Захарова, то о пожаре. Не могу избавиться от ощущения липкости всей сложившейся ситуации. Кто-то решил вывести меня из игры, сбить с толку, и этот человек ближе, чем я думаю. Безусловно, бережная замешана в моем падении. Но она лишь пешка в этой партии. Я выключаю воду и, обмотав полотенце вокруг бедер, выхожу из ванной комнаты. Непроизвольно оттягивая момент встречи с Ингой, пусть и спящей, иду в кухню. Наливаю в стакан чистой воды и залпом выпиваю все содержимое. Бесшумно открываю дверь, ведущую в спальню. Инга лежит с закрытыми глазами, но я точно знаю, она не спит. Я присаживаюсь на край кровати и смотрю на ее красивое лицо. Долго ждать не приходится. Она открывает глаза и включает ночник, расположенный на прикроватной тумбе. Молчание затягивается, но я не начинаю разговор первым. Лишь рассматриваю каждую черточку на ее лице, понимая, что передо мной находится самая красивая женщина. И я могу потерять ее. «Ты выглядишь лучше», — осипшим голосом произносит Инга. «Я был в клинике», — отвечаю. «Меня прокапали и взяли анализы». «Это очень хорошо», — коротко кивает она. «У меня с ней ничего не было. И не могло быть». «Я бы очень хотела верить тебе, Миша». По ее щеке скатывается одинокая слеза. «Я люблю тебя, Инга», — говорю шепотом. «Но я так устала разбираться, где правда, а где ложь». Инга тяжело вздыхает. «Я не лгу тебе. Я соберу все доказательства». «Миша, наши отношения не очередной процесс, который ты намереваешься выиграть. Это наша жизнь, понимаешь?» Срывающимся голосом произносит жена. «Понимаю, родная». Я прижимаю ладонь Инге к своей щеке, но она быстро убирает ее. «Мне нужна пауза», — выдает она. «Что ты хочешь этим сказать?» «Я пока поживу у мамы. Я должна решить, что делать дальше».